Набравшись наглости, но не забывая, что наган в руке у сержанта настоящий, я собрался с духом и командным голосом гаркнул: «Сержант, ко мне!» Тот машинально сделал два шага ко мне. Я решил развить успех. «Старший лейтенант госбезопасности Садовский, спецгруппа особого отдела, ваши документы». А в голове пульсировало: «О, Боже, что за хрень я несу?» Сержант в замешательстве слегка отпустил ствол нагана. Потом, видимо, сомневаясь, посмотрел на меня и, запинаясь, произнес: «Сержант госбезопасности Дымов, ваши документы». Но прозвучало это совсем неубедительно, а наоборот, испуганно. Левой рукой, демонстративно потянувшись к нагрудному карману, там и вправду я нашел паспорт, удостоверение и права, я качнулся влево и, взяв на контроль наган правой, завернул ГБшнику за спину, подбив колени, левый захват за шею и наган у меня в руке, а сержант повис на ослабевших ногах, удерживаемый от падения моими пальцами на кадыке и стволом нагана у своего правого глаза. «Старший лейтенант Серов», — позвал я Люка, — «доложить обстановку». «Все путем, он один», — донеслось откуда-то из травы. «Ну что, сержант, поговорим?» Ответ сержанта получился несколько неуверенный. «Да?» Хотя не знаю, как бы я отвечал с дулом нагана у виска. «Давай, садись у заднего борта, на колени, ноги скрести сзади. Так, а теперь задницей на них садись». По лицу этого сопляка было видно, что он ничего не понимает. «Ну что ж, начнем, помолясь». Услышав последнее слово, сержант вздрогнул. «Сидеть!» — зарычал я на него. — Откуда ж ты, глупый, улепетывал с бумажками своими? Лицо его закаменело, и он ожег меня взглядом. — Ничего не скажу тебе, гадина фашистская. — Сержант, ты не понял? Мы свои. А уж за меры предосторожности я у тебя прощения потом попрошу. Якши? — Что? — переспросил он. — Это хорошо, по-татарски. Но мы отвлеклись. Так откуда и куда вы следовали, товарищ сержант? — И из Заславля выехал еще неделю назад. А тут немцы прорвались, все время по лесам прятались. И Щелоков, шофер наш, предложил пальбу переждать, а уж потом, как стихнет, до своих добираться. — А откуда вы выскочили? И почему немцев не видели? Там дорога лесная на смолокурню ведет. Мы на ней прятались. А как на поле выехали, нам солнце в глаза. Я посмотрел на дорогу. Действительно, хотя прошло около 2 часов, солнце еще низко висело над нашим лесом. До чего, смотря на дорогу, приходилось щуриться. Между тем сержант продолжал: «Ну, а как стрелять начали, так в Щелокова сразу и попали, а я успел выскочить с другой стороны. Потом немцы зачем-то по лесу с другой стороны дороги стрелять начали, а я и спрятался в кустах. А как стихло, так я и к машине пошел. Я сумку свою с документами забыл». И он покосился на командирскую сумку, висевшую у меня на шее. «Тебя как звать-то?» Я начал испытывать уважение к этому пацану. Ему было страшно. Его единственного попутчика убили, но он все равно вернулся. «Алексей, товарищ старший лейтенант». «Что в машине? Ну, кроме картотеки и дел?» — поинтересовался я. Он начал было отвечать, но закашлялся. Я достал из чехла, висевшего сзади на поясе, флягу и бросил ему. «Черт, она же пластиковая!» — подумал я, но было поздно пить боржоми. Непривычная легкость фляги не смутила Алексея. Торопливо отвернув крышку, он начал жадно пить. Выхлебав примерно половину содержимого, он с сожалением завернул крышку. — У вас курить нету, товарищ старший лейтенант, а то я 5 дней ничего не курил. И он просительно уставился на меня. — Ну, конечно, минутку. Я машинально полез в карман, но на полпути остановил руку. — Там же у меня Данхил лежит. Подумав еще пару мгновений, я достал одну сигарету и быстрым движением, оторвав фильтр и спрятав его между пальцами, протянул сигарету сержанту. Потом, как будто что-то щелкнуло у меня в голове, я взял сигарету в рот, прикурил ее, спрятав зажигалку в ладонях, и снова протянул Алексею. Тот торопливо взял ее и с наслаждением затянулся, блаженно прикрыв глаза. «Эк, его повело!» — подумал я, но что-то мне подсказывало, что бдительность снижать рановато. Алексей открыл глаза и сказал: «Какой табак у вас хороший, товарищ старший лейтенант! Мягкий и ароматный, я такого никогда не пробовал. Фабрики Урицкого?» В этот момент в ухе у меня заголосило: «Тоха, это Тотен, справа немцы, мотоциклы!» Мы сидели в тени полуторки, так что сразу заметить с дороги нас было трудновато. «Так, сержант, мухой в кузов и замри там, на дороге немцы!» — прошипел я, откатываясь в сторону.